Глава 5. «Ты уверен, Олеж?» — остановила меня Яна. «Солнце уже почти взошло, а тратить время на прощание совсем не хочется. Не люблю я их». Теперь-то в них отдельный смысл. Раньше не задумывался, а сейчас неизвестно, увижу ли я их снова. Андрей навис хмурой тучей. Ему все это тоже не нравится, но это мой выбор. «Прости, Ян, не могу я тут. Да и надо разобраться, что в мире происходит». Тяжело вздохнув, девушка протянула мне рюкзак туриста. Тут из соседней комнаты послышался топот маленьких ножек, и из нее вырвался миниатюрный вихрь в пижаме, тут же крепко меня обняв. «Ну чего ты, родная, не переживай, я еще вернусь. Мы обязательно увидимся», — успокаивал я девочку, гладя по голове. Настя отстранилась от меня и посмотрела взрослым и осознанным взглядом. «Обещаешь?» Произнесла она первое слово с тех пор, как погибли ее родители. Я взял в руки свои эмоции, а признаться, было их много. Радость, потому что она наконец заговорила. Тоска от того, что не знаю на самом деле. Страх оставлять ее здесь. Все эти эмоции захлестнули меня, и я уже готов был сдаться, но, видимо, параметр воли, раскачанный мной ночью, влияет на мою настоящую волю. Я сжал кулаки, посмотрел на нее серьезно и ответил. «Обещаю». Яна сняла ребенка с меня. Взяв рюкзак, я кивнул ребятам и вышел. Настроение было паршивое. Такое чувство, что совершаешь ошибку и никогда уже не сможешь ее исправить. Но я знаю, что так лучше. Чувствую, это правильно. На улице меня уже ждали. Топор держал под узду моего жеребца, уже в потертом драгунском седле и с уздечкой. Рядом с ним стояла девушка, невысокого роста, брюнетка, взгляд решительный и серьезный. «Салют, Леший! Смотрю, ты параметры раскидал!» — хмыкнул мой новый знакомый. «Как узнал? Ты как-то больше стал, но в то же время ужался. Не знаю, как объяснить. Наверное, силу и ловкость качал». «Было дело. Но вот что куда заметнее. Взгляд у тебя какой-то тяжелый стал. Ладно, я в твой билд не лезу. Вот с предложением пришел». «Ну, конечно. Ничего не бывает просто так». «Говори. Я тебе седло с уздечкой достал, а ты взамен возьмешь с собой Снежку». «Что? Какую еще Снежку?» «Таня, моя подруга детства», — представил свою спутницу топор. Девушка ничего не сказала, продолжая пристально смотреть на меня. «Во-первых, с чего ты взял, что мне нужен балласт? А во-вторых, с чего решил, что нам по пути?» «Я не буду балластом. Я маг. У меня уже есть пара умений в ветке интеллекта», — впервые подала голос девушка. «Маг тоже мне», — непроизвольно фыркнул я. «Люди не понимают, их способности не делают их другими. Да, они дают больше возможностей, но ведь и опасностей в мире стало куда больше». «Да не кипишуй ты, Леший, девочка хорошая, и проблем с ней не будет. И в пути пригодится. А насчет того, что не по пути, так ты же вчера генералу говорил, что в район Става отправишься». «Так вот, ей туда же», — заступился за подругу топор. «А тебе не говорили, что подслушивать плохо?» — посмотрел я на любопытного парня, но тот взгляда не отвел. «И все же, возьми ее с собой, у нее вся родня в Ставе. Ситуация неприятная, но без сбруи будет хуже. Ты понимаешь, что, возможно, твои близкие мертвы?» — решил я сделать последнюю попытку переубедить девушку. «Этого никто не может утверждать наверняка». «Как знаешь». «Ладно, взять с собой возьму, но на условиях». «Каких?» — тут же оживилась новоиспеченная спутница. «Первое. Мое слово — истина. Второе. Если я сказал лежать, значит падаешь, потом думаешь и только потом спрашиваешь зачем. Это понятно?» «Да». «В-третьих, мнение и желание не навязываешь. Если я сказал нет, значит нет». «Хорошо». «Ох, чувствую, наберусь я с ней горя». «Ладно, ехать-то на чем собираешься?» «На велосипеде. Я не буду отставать». Девушка продолжила уверенно смотреть в мои глаза. «Мы ведь не только по дороге будем ездить. Это горный велосипед, он везде проедет». «Хорошо. Главное, не отставай. Все взяла, что тебе нужно?» «Да, можем отправляться». Девушка отошла к стенке, где был припаркован ее велосипед. «Хорош. Большие широкие колеса, ребристые по краям». «Послушай», — отвернул меня от девушки топор. «Обидишь ее, я тебя из-под земли достану». Он посмотрел на меня серьезным взглядом, видимо, ожидая моих заверений. «Ты угрожать мне вздумал, парень?» Я надвинулся на него, глядя прямо в глаза. Было видно, как решимость выходит из него. Через минуту гляделок он все же отвел взгляд. «Сам я ее не обижу, но за безопасность не отвечаю. Кто знает, что там впереди?» Топор кивнул. «Рассчитываю на тебя». «Вот что за человек? Сам навязал мне ее в попутчики и угрожает еще». Взяв коня за узду, я одним прыжком заскочил на него. Парень подал мне рюкзак, и кое-как удалось этот рюкзак прикрепить к седлу. Кивнув парнишке, я тронул скакуна. Снежка двинулась за мной. «Итак, какие у тебя умения?» — обратился я к спутнице. «Нам не один день ехать, и лучше знать, на что я могу рассчитывать. Первое умение, которое мне дали — заморозка. Я могу замораживать только неживые объекты, грубо говоря, ходячий холодильник. А в бою это чем может помочь? К примеру, можно приморозить лапы монстров к полу. Так мы делали, когда охотились на крыс. А какой ты уровень?» «Пятый». «Неплохо. Судя по тому, какие уровни в городе, это очень даже хороший результат. Видимо, девушка не отсиживалась в стороне. Но сомневаюсь, что она смогла бы драться одна». «А почему топор так просил за тебя? Вы друзья?» «Мы в общаге жили рядом. Он хороший парень». «Понятно. И какие ты умения взяла на пятом?» «Сначала лазер». «Это что, как в книге «Гиперболоид инженера Гарина»?» «Что? Какой еще гипе...» «Книга Толстого. Там тоже был лазер. Мог горы сжигать». «Не знала, что Лев Толстой писал фантастику. В описании говорилось про луч энергии с огромной температурой. Режет все, что угодно. А по факту оказалось вот это». Девушка протянула руку ладонью вперед, и из нее появилась красновато-желтая линия, длиной 7 сантиметров. Появилась и через несколько секунд исчезла. Откат у него 15 секунд, но по факту это умение практически бесполезно. «Ну, во-первых, не Лев, а Алексей, а во-вторых... Что, не режет?» «Ну почему же, режет? Только я рассчитывала, что он длиннее будет. А так какой в нем смысл? Легче по старинке битой добить». «Какой битой?» — опешил я. «Вот этой». Она остановилась и достала из сумки биту длиной где-то в метр. «Это ты ей уровень набивала?» «Да, у нас была такая тактика. Заморозка, а потом добивание». «Веселые вы ребята, но все правильно. А насчет твоего умения, ты не думал о том, что ты можешь теперь любые замки вскрывать? Ты же теперь ходячий сварочный аппарат». «Понимаю, но я не в этих целях его брала». «А ты еще вот о чем подумай. Если твой лазер действительно из чистой энергии с невероятными температурами, то за эти несколько секунд ты можешь зажарить ту же крысу, воткнув лазер в лапу». «Хм, об этом его применении я не думала, но все равно для этого нужно подойти близко, а это опасно». «А ты хотела так рукой провести и сжечь 1000 монстров?» — улыбнулся я. «Конечно нет», — на ее лице появилось подобие улыбки. «Но рассчитывала, что оно заменит мне биту в ближнем бою». «Нет, будь такое умение, его бы все взяли, и никакой игры не было бы». «Слушай», — девушка постепенно разговорилась, и на ее лице появился интерес к нашему общению. «А как ты думаешь, откуда все это появилось?» «В городе различные слухи ходят, вплоть до того, что за этим стоит масонская ложа». «Бред, человеку такое не под силу. Хочешь, зачитаю кое-что из своего журнала?» «Давай». Я, поковырявшись в интерфейсе, прочитал искомое. «Ваши действия привлекли внимание Киары, богини лесов и полей. Богиня даровала вам умение «Боевая ярость». Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас». «Боги? А чему ты удивляешься?» «Если честно, в это очень трудно поверить, но, учитывая окружающее...» Девушка оглянулась, как бы показывая, что творится в мире. «Значит, в масонское ложе ты поверить можешь, а в текст из интерфейса нет», — хмыкнул я, хотя только вчера вечером сам пребывал в шоке. Я говорил про свои умения, она про свои. Умолчал только об одном. Что-то мне подсказывает, об управлении временем, хоть и незначительно, стоит пока помолчать. У Снежки третье умение было исцеление. Оно давало ей возможность раз в сутки полностью восстанавливать здоровье живого существа. Умение и правда незаменимое. Единственное, что огорчает, это откат. Так, узнавая особенности друг друга, мы и провели несколько часов. Затем наступило молчание. Говорить мне не хотелось, впрочем, как и ей. Таня оказалась милой девушкой. Даже Мишка довольно быстро к ней привык и никакой агрессии не проявлял. Что удивительно, Первых монстров мы встретили только вечером.